Мира славная, Матильда стар, предсказание для босса. Глава первая. Катерина была готова разрыдаться с досады. Глупое кольцо! 100 раз уже собиралась отнести его к ювелиру и убавить размер. Ну или хотя бы не надевать его, пока этого не сделает. Но собираться — это одно, а на деле... А на деле сейчас оно скачет по ступенькам огромного бизнес-центра, а бестолковая владелица скачет за ним следом в надежде поймать сбежавшее украшение. Сапфир и несколько, пусть малюсеньких, но все-таки бриллиантов, подарок бабушке. Будет ужасно неприятно, если она его не поймает, а поймает кто-то другой. Нет, тому другому будет наоборот, приятно, но лучше уж его поймать ей. Колечко, звякая, пронеслось по мраморной лестнице, спрыгнуло и весело покатилось, сворачивая к перилам. «Нет, только не это!» В отчаянном рывке Катерина буквально пролетела над последними ступеньками и придавила прыткое украшение к полу обеими ладонями, впечатавшись головой во что-то такое необычное. В брюках. У этого необычного что-то были начищенные до блеска ботинки с аккуратно завязанными шнурками. Катерина подняла голову и ахнула. «Максим Викторович, здравствуйте!» Ботинки, шнурки и все остальное принадлежало владельцу концерна, на который она работала последние полгода, господину Боброву. Бровь господина Боброва слегка изогнулась. «Добрый день, госпожа Верхина», — спокойно сказал он. Но Катерина могла поклясться, что в голубых глазах Биг Босса мелькнуло веселье. «Я оценил вашу... лояльность. Вставайте». И перед ее носом замаячила широкая мужская ладонь. «Лояльность? Ой». Катерина воровато огляделась по сторонам и едва не застонала. Ее ловкий прыжок и феерическое приземление не остались незамеченными. Вокруг отсвечивали любопытные физиономии сослуживцев. «Я...» — смущенно пробормотала Катерина. «Я вот!» Она торопливо схватила сбежавшее колечко и показала Боброву, красноречиво добавив. «Вот, вы стоите на коленях и протягиваете мне кольцо», — усмехнулся Биг Босс, помогая подняться. «Коллеги еще подумают, что вы делаете мне предложение». «Кольцо? Предложение?» Катерина заглянула в ярко-голубые глаза Максима Боброва и с ужасом вспомнила вчерашний день. Точнее, вечер. «А глаза у него голубые», — с подвыванием вещала колдунья. Видок у нее, конечно, был тот еще. Где-то процентов на 90 она состояла из платков, шалей и неопознанных лоскутков ткани. Остальные 10 приходились на полтонны амулетов и боевую раскраску. Какая-то черная тряпочка с наполовину облезшей бахромой обвивалась вокруг головы, полностью скрывая волосы, отчего длинный, чуть крючковатый нос смотрелся еще длиннее и крючковатее. Тело же напоминало капустный качан, большой и рыхлый. Казалось, сдерни с него один платок, и под ним окажется второй, потом третий, четвертый, пятый, а за последним — пустота. Хотя нет, периодически из тканного вороха выныривала худая рука с проступающими венами, словно намекая, что под многочисленными лоскутами все таки что-то есть, а может, даже и живая плоть. Впрочем, Катерине не было никакого дела до внешности и внутренности ведьмы с жутким именем Вальдемара. Катерина была чертовски зла. Она молча слушала и иногда бросала испепеляющие взгляды на Юльку. Жаль, прямо здесь, при этой ярко накрашенной дамочке, увешанной амулетами, нельзя сказать дорогой подруге все, что она думает и о ней, и об этом их походе. Надо будет запомнить и высказать позже. Например, вот это. Ну, надо же, голубые глаза. Конечно, теперь Катерина свою судьбу моментально найдет. Голубые глаза — это же такая редкость. Еще б про шрам после аппендицита сказала. А что, тоже ведь достойная примета. Проверил в штанах, заглянул в глаза и тащи его под венец. Судьба. Кстати, вот еще по поводу голубых глаз. Как же ведьма их рассмотрела в чашке с кофе? Там все глаза коричневыми должны получаться. Ну, в крайнем случае, черными. Или, ха-ха-ха, кофейными. Но никак не голубыми. «Рост он высокого», — продолжала гадалка. «Ну, слава тебе, Господи, не карлик. Катерина преувеличенно громко и глубоко вздохнула, надеясь, что Юлька догадается, сколько сарказма вложено в этот вздох». В легкие тут же радостно рванул воздух, таща с собой густой дух ведьминого жилища. Пряные терпкие ароматы трав, которые сухими пучками были развешаны под потолком, дымное горьковатое тепло из русской печки, где потрескивали дрова, запах старого, чуть отсыревшего дерева и пыли. В носу моментально защекотало, и Катерина чихнула. «Чин у него тоже высокий!» Голос Вальдемары становился все визгливее. «Достойный мужчина! А вот в личной жизни счастья нет. Недавно разрыв был тяжелый, до сих пор страдает. А того не знает, что настоящее его счастье близко. Стоит только руку протянуть». Катерина совсем не была уверена, что какому-то там голубоглазому, которого только-только бросили, и он все еще страдает, нужно тянуть к ней свои руки. «Да-да, это тоже надо запомнить и потом такими же словами сказать Юльке. Вы смейте ее, чтобы навсегда отбить охоту таскать подруг к гадалкам. Она, Катерина, могла потратить такую кучу времени с большей пользой. Сходить, например, в театр. Или на выставку какого-нибудь искусства. Или в музей. Музей Катерине было особенно жалко. Она уже 100 лет там не была. И вот опять все пропало. Вместо музея они 3 часа тряслись в такси, чтобы добраться до этой окраины. Потом, перепрыгивая лужи, преодолевали тропинку к невзрачному деревянному домишке и сражались со входной дверью. Как оказалось, там надо было потянуть за веревочку, и когда щеколда внутри лязгнет, быстро толкнуть дверцу, пока та щеколда снова не упала. Стоило им войти, парочка потревоженных котов брызнула из-под ног, напугав Катерину до заикания. Ступеньки крутой лестницы скрипели и стонали на все лады. Того гляди, поставишь ногу не на ту досочку, и... И все. Закрытый перелом и 3 недели больничного. За лестницей начинался небольшой коридор, заставленный чем попало. Из ниши за занавеской вытекало что-то темное. Так себе хозяйка у этого дома. В самой избе по полу катались клубки пыли, валялись какие-то предметы неизвестного назначения, засиженного мухами потолка свисала рыжая паутина. Плотные занавески скрывали бардак на подоконниках. Из разваленного нутра старинных сундуков выглядывали сокровища. Какие-то осколки, черепки и даже, тьфу-тьфу-тьфу, пожелтевший череп. Казалось, все это принадлежало еще прабабке Вальдемары и передалось правнучке вместе с генами и даром ясновидения. В глиняных горшках, расставленных тут и там, пузырилась мутная жидкость. Катерина потянула носом, подойдя к одному из них, и тут же закашлялась, клятвенно пообещав себе больше ничего не нюхать и вообще дышать через раз. Наверное, Вальдемара готовила в них лечебные настойки. А то и приворотные зелья, которые за большие деньги всучивала доверчивым дурочкам типа Юльки. Впрочем, сейчас в роли дурочки была она, Катерина. По крайней мере, ведьма, должно быть, так и считала, раз заунывным голосом продолжала вещать о ее скором счастье с голубоглазым незнакомцем. «Он чуть постарше тебя будет», — нараспев произнесла она. «Дом у него то ли есть, то ли нет». «Бомж, что ли?» — не удержалась Катерина. «На вокзале ночует». «Отчего же на вокзале?» — Вальдемара поджала губы. «Строит дом. Или старый продал, а новый пока не купил». «Все ясно. У нее там, по ходу дела, не чашка с кофе, а целая кадастровая контора». «Что-нибудь еще?» — спросила Катерина в надежде, что никакого еще не будет. «Имя знаю», — с вызовом сказала ведьма. «Да ладно! И что же за имя?» «Не все знаю». Тут же включила заднюю Вальдемара. «Но первую букву скажу». «И?» «Что «и»?» «Почему «и»?» — удивилась та. «Вовсе даже не «и», а вовсе даже «м». «Ну, теперь-то мы с ним никак не потеряемся», — торжественно сказала Катерина. «При таком-то точном портрете». Ведьма, похоже, начинала злиться, и сарказм посетительницы ей совершенно не нравился. «Не потеряетесь», — отрезала она. «Завтра и столкнетесь». «Ого, какая точность! Так уж и завтра», — хмыкнула Катерина и покосилась на часы. Что-то шутка затянулась. Засиделись они тут. «Завтра», — с нажимом повторила ведьма. «А чтобы не перепутать, знак будет «Это какой такой знак?» — вяло спросила Катерина, окончательно потеряв интерес к разговору. Духота и запахи сделали свое дело. Она просто хотела спать. И домой. Вернее, наоборот, домой и спать. «Кольцо!» — громко отчеканила ведьма. И Катерина, вовсю клевавшая носом, вздрогнула и заморгала. Вид у Вальдемара был такой грозный и важный, словно она только что ответила на главный вопрос мироздания. «Кольцо?» — переспросила Катерина. «Да. Как кольцо увидишь, значит, он. И помни...» — Вальдемара погрозила тощим пальцем. «Ни с кем другим тебе счастья не будет. Он — твоя половинка. Раз и навсегда. Судьба. Единственная и неповторимая. Стоп. Очень интересно. Что это еще за ультиматумы такие? А если он мне не понравится?» — возмутилась Катерина. «Даже со всеми его голубыми глазами и домом недостроенным». «Лучше бы понравился», — ответила Вальдемара значительно. «А если с судьбой спорить, навсегда одна останешься. А может, и вовсе неприятности на себя навлечешь.